Глава 23. Отдел ситуационного анализа. Белый дом. Суббота, 23 декабря, 17:50. 22:50. Сообщение о том, что рейс 66 подал сигнал бедствия, обрушились на отдел ситуационного анализа из множества источников практически одновременно. Радиообращение командира лайнера перехватили еще один самолет, спутник и высокочастотные радиостанции по всей Атлантике. Больше Боинг на связь не выходил, и это указывало на то, что самолет действительно сбили. Джонатана Рота вызвали из конференц-зала, расположенного по соседству. «Ближайшая радиолокационная станция работает на Канарских островах, но это слишком далеко», — сказал ему один из сотрудников отдела. «Но приблизительно на 200 миль восточнее находится наш авианосец Эйзенхауэр. Они немедленно отправятся на поиски и развернут операцию спасения. Над местом катастрофы в течение еще 30 минут должен проходить спутник, получающий сигналы бедствия, но пока им ничего не зарегистрировано». «И что из этого следует?» — спросил Рот. Сотрудник замялся. «Ну, мне сказали, что это может означать следующее. Либо взрыв был настолько страшен, что пострадал даже автоматический радиомаяк бедствия, либо тот, кто атаковал самолет, нанес удар по хвостовой части, уничтожив и его». Рот нахмурился, затем повернулся к молодой женщине, сидящей возле панели связи. «Пожалуйста, соедините меня с президентом». Та через несколько секунд протянула ему трубку. Похоронным тоном Рот доложил о ранее полученной информации, об угрозе со стороны Ирана и о том, что, согласно сообщению, рейс 66 был сбит и упал в океан. «Господин президент», — продолжал он, — «я знаю, что это не входит в мои обязанности, но весь мир наблюдал за событиями, и если мы получим любое подтверждение участия Ирана, а именно, что это дело рук Акбаха, я бы очень советовал вам и вашим советникам подумать о телевизионном выступлении со словами осуждения. Мы сможем наконец добиться, чтобы другие разведывательные службы помогли нам уничтожить эту гадину, попирающую все законы». Борт рейса 66. Только на какое-то мгновение Джеймс Холланд подумал, что они погибли. Последние несколько секунд снижения казалось, радиоальтиметр не подтверждает мысли о том, что Боинг может выйти из пике, не коснувшись воды. Но неожиданно траектория выпрямилась, и прибор остановился на 80 футах. Холланд поднял самолет до 100 футов и держал его так 10 ужасных минут, пока Роб вглядывался в экран локатора, выискивая признаки того, что они снова в прицеле атаковавшего их самолета. Но экран локатора был чист, отражая только волны океана. «Что с управлением?» – спросил Роб. «Есть какие-нибудь проблемы?» Холланд отрицательно качнул головой. «Только асимметричная нагрузка из-за потери одного двигателя справа. Мне приходится здорово нагружать левый руль высоты». Наконец командир осмелился подняться до 300 футов. Он передал управление самолетом Дику Робу, а сам взял в руки микрофон трансляции. «Ребята, это капитан Холланд. Я не знаю, каким образом объяснить вам то, что случилось, кроме как просто сказать правду. В общем, дело обстоит так. Вы слышали взрыв. Это была ракета класса «воздух-воздух», нацеленная на нас. В нас стреляли. Кто, я не знаю. Тот, кто пытался нас сбить, смог лишь оторвать наш правый внешний двигатель. Мы отлично можем лететь с тремя оставшимися. У нас достаточно горючего, но мы не знаем, кому понадобилось стрелять в нас в международном воздушном пространстве. И еще у нас нет безопасного места, куда мы могли бы отправиться, а рисковать я не могу. Тот, кто атаковал нас, вполне может полагать, что мы полетим на предназначенный для нас аэродром. Нам нельзя идти на риск и снова встречаться с истребителем. Так что мы отправимся в другом направлении, немедленно. Сохраняйте спокойствие, молитесь, если хотите, но поймите, что мы все еще в безопасности. Держимся в воздухе и просто переходим к плану «Б». Я буду информировать. Как и раньше, не дергайте стюардесс, желая получить больше информации. Они не знают ничего, кроме того, что я сейчас сказал вам». Джеймс положил микрофон на место, и его мысли вернулись к основной проблеме. Они все еще летят. Но куда? Внизу в салоне невидимые ему жены, мужья, возлюбленные и незнакомые между собой люди цеплялись друг за друга в тишине, наполненной ужасом. А стюардессы, по настоянию Барб Роллинс, начали ходить по салону, чтобы успокоить любого запаниковавшего пассажира. «Мы сжигаем топливо со страшной скоростью, Джеймс», – предупредил Роб, пока капитан неистово рыскал по карте в поисках места назначения. «На малых высотах двигатели самолета тратят значительно больше горючего, но нельзя подняться выше, не рискуя быть обнаруженными». Холланд снова посмотрел на топливомеры. Расход горючего был обычным, но приборы показывали обратное. Один из баков стремительно пустел. «Дик, у нас утечка топлива из резервного бака номер 3. Я собираюсь использовать горючее оттуда. Подсчитай, что это нам дает в смысле радиуса полета». Роб на несколько секунд погрузился в приблизительные расчеты, потом поднял голову и взглянул на Холланда. «Если мы останемся на этой высоте, то даже не сможем долететь до аэродрома в Мавритании». Капитан покачал головой. «Мы все равно не можем туда лететь. Этот доктор из ЦРУ оказался прав. Они нас ждут там». «Ну куда, Джеймс? У нас 3 двигателя, мы теряем топливо. Если опустить руку, то она окажется в воде. И за нами охотились. Может быть, нам снова включить радио и попросить помощи?» Холланд отрицательно мотнул головой. «А что, если истребитель слушает? Или их целое звено, и они нас ищут? Они считают, что мы сбиты. Пусть так и будет. Проверь, чтобы все радиоприемники были выключены. Ничего не передавай». Холланд отвернулся и сосредоточил свое внимание на радиоальтиметре. Роб кивнул и закусил губу. «Да, хорошо, понятно». На несколько секунд он глубоко задумался. Неожиданно Дик резко выпрямился. «Господи! Спутниковые телефоны на пассажирских креслах! Кто-нибудь может ими воспользоваться прямо сейчас?» Голова Холланда коротко дернулась вправо, потом его взгляд снова застыл на стрелке высоты, достигшей критического уровня. «Ты прав. Нас могут вычислить по спутниковой связи. Отключи их. Выключатели у тебя за спиной, Дик». Роб нашел их и отключил спутниковую связь. Потом повернулся к Холланду, смотревшему в левое окно в глубокой задумчивости. Дик взглянул на Рэйчел Шарвуд, сидевшую сзади. Ее глаза не отрывались от Холланда. Тот, наконец, повернулся к ним и заговорил. В голосе капитана слышались просьба и гнев. «Послушай, нам следует кое-что понять. Мы совершенно одни. Мы не можем рисковать и выходить на связь с внешним миром, даже по спутниковому телефону. Нам нельзя никому доверять, пока где-нибудь не посадим эту птичку. А возможно, даже и тогда». Рэйчел качала головой, но это движение видел только Роб. «Джеймс, у нас есть по крайней мере один друг вне самолета. Возможно, тот парень из ЦРУ способен помочь нам. Этот спутниковый телефон еще работает, а он не зарегистрирован как принадлежащий этому самолету». Рэйчел чуть приподняла трубку. Холланд обернулся и увидел телефон у нее в руке. Он с минуту подумал, потом кивнул. Взял трубку в руку и нажал кнопку «вкл». Отель «Вашингтон Хайт». В отеле «Вашингтон Хайт» возле лифтов незаметный человек в темном деловом костюме оглядел лица людей, выходивших из только что спустившейся кабины, и выругался про себя. Он запомнил фотографию. Нужного человека здесь не оказалось. Двери лифта закрылись, и мужчина слегка отвернулся с заученным равнодушием, не привлекая ничего внимания. Он мягко прислонился к стене в одном из углов, прикрыв лицо руками, словно задумавшись. А на самом деле, закрывая ладонями одновременно и рот, и крошечный микрофон, связывающий его с таким же расстроенным напарником, находящимся на несколько этажей выше. Несмотря на годы работы в поле и хладнокровную решимость выполнять приказы, оба были огорчены и сбиты с толку. Преследование превратилось в облаву, а для этого двоих было недостаточно. Но их могло быть только двое, лишенных значков и не имеющих официальных санкций. От них ждали хирургически точного устранения человека, представляющего угрозу для операции. На 14 этаже второй мужчина в темном костюме задержался возле лестницы, испытывая такое же разочарование, что и напарник внизу. Искомый блейзер обнаружили, на него поставили жучок, но цель, аналитика ЦРУ низкого уровня по имени Сэндерс и его подружку, личность не установлена, поглотили лабиринты комнат и коридоров отеля. Этот факт здорово рассердил агентов. Те, кто работает в офисах, не должны уметь так профессионально прятаться. «Я сейчас проверю 15 этаж», — добавил оперативник, находящийся наверху. Он не прошел только по этому этажу. Возможно, ему ничего не удастся найти за закрытыми дверями, но проверять необходимо везде. В номере 1443 царило глубокое уныние. Расти Сэндерс сидел на краю кровати и раз за разом набирал номер спутникового телефона, который, как он подозревал, уже совершал свой путь к глубинам Атлантики. Шерри Эллис несколько минут посидела рядом с ним, обнимая его, положив голову доктору на плечо. Расти не помнил, когда именно она встала и включила телевизор на канале CNN, но первое сообщение о сигнале бедствия словно пронзило их обоих. Хотя они слышали те же самые слова по телефону системы Иридиум, но упоминание о них в международных новостях сделало все реальным. Рейс 66 сбили. Никто не мог остаться в живых после такого взрыва. 255 человек погибли. Тот факт, что за ними тоже могли охотиться, значения не имел. Расти Сэндерс автоматически удерживал трубку и набирал номер. Он не знал, сколько раз проделал эту операцию. Но неожиданное изменение сигнала на другом конце линии едва удержало его от того, чтобы снова повесить трубку. Гудки прекратились, и раздался голос. «Это доктор Сэндерс?» – спросили его. «Да», – ответил Расти, сбитый с толку. «Если он ошибся номером, откуда им знать, кто он такой? Или плохие парни все-таки добрались до этой линии?» «Доктор, говорит Джеймс Холланд, нам нужна ваша помощь». У Расти закружилась голова. Ничего не соображая, он встал. «Джеймс Холланд? Вы живы?» Пауза, потом снова голос летчика. «Мы живы, доктор, но у нас большая, очень серьезная проблема. В чем дело? Скажите мне, что случилось?» «Вы оказались правы. Нас кто-то ждал, и они оторвали нам один двигатель, четвертый. Но мы все еще целы и летим над поверхностью воды. И я думаю, что в настоящий момент мы отвязались от этого ублюдка, но...» «Чем я могу помочь, капитан? Говорите!» Расти услышал, как Холланд тихо фыркнул. «Ладно, вы хотели, чтобы я сбежал. Итак, я бегу. Но черт побери, куда?» Джеймс поднес трубку к другому уху. «Доктор, вы еще здесь?» «Да». «Есть какие-нибудь соображения? У нас осталось горючего меньше, чем на 2 часа». Сэндерс постарался взять себя в руки. Нет времени оправдывать свое поведение шоком. В шоке он побудет позже. «Капитан, куда бы вы ни отправились, вас отовсюду попросят вон. Помните, что средства массовой информации сообщили о том, что вскрытие подтвердило наличие вируса. Даже наше правительство ведет себя так, словно верят в это. Существует вероятность того, что власти пошлют военный самолет, чтобы сбить вас, прежде чем вы сядете на чью-либо территорию. Сэндерс паникует так же, как и Роб, подумал Холланд. Так что же мне делать? Здесь неподалеку есть острова, Канарские, например. Но они нас тоже не примут. Капитан, мы должны выиграть немного времени, сказал Сэндерс. По меньшей мере еще 24 часа. У меня нет с собой карт. Вы говорите, что Канарские острова близко? Холланд вздохнул, выведенный из себя. Вы что, об этом не подумали, когда звонили мне в первый раз? Времени не было, ответил Расти, чувствуя себя сбитым с толку. Он спас им жизнь. Во всяком случае пытался это сделать. Почему Холланд на него нападает? Капитан, начнем с того, что мне пришлось все перевернуть вверх дном, чтобы вам дозвониться. Сэндерс коротко объяснил, что они находятся в номере гостиницы, взятом взаймы, и, вероятно, за ними охотятся. Ладно, ладно, я прошу прощения, я ценю вашу помощь. Честно говоря, судя по всему, вы единственная наша надежда. Я просто не уверен, что вы сможете что-то для нас сделать, произнес Холланд. Сэндерс почувствовал, как холодный страх надвигается на него. До этого момента он был просто посторонним, пытавшимся послать срочное предупреждение. А теперь он каким-то образом взял на себя свою ответственность за то, чтобы найти решение и обеспечить безопасность изуродованному авиалайнеру, на борту которого люди, возможно, зараженные смертоносным вирусом. И этот вирус может положить начало опустошающей пандемии. Прижав руку к уху, Сэндерс закрыл глаза и попытался все осмыслить. Он имеет дело с патогеном четвертого уровня. Самолет можно рассматривать как биологически опасную зону первостепенной важности, плюс вероятное присутствие на борту живой вирусной формы, способной убить ее носителей за 4 дня болезни. С точки зрения этики, есть ли у него право подвергать любой город такой опасности? Расти постарался сосредоточиться на результатах вскрытия, проведенного в Исландии. Возможно, инстинкт его не подвел, и никто из пассажиров не заразился. Никаких признаков заражения не было. А если он ошибается? А что если он потом станет виновником смерти десятков миллионов людей? Как бы там ни было, он обязан помочь. Холланд снова взял на себя управление самолетом. Дик Роб развернул карту на центральной панели и рассматривал ее вместе с Рэйчел, пока Джеймс вел самолет. Холланд попросил Сэндерса не вешать трубку и взглянул на Роба. «А ты, Дик, есть идеи? У нас мало времени. Я должен взять курс на посадку». Роб склонил голову на бок. «Ближе всего к нам Канарские острова, как ты и говорил. И там 1, 2, 3, кажется, 4 разных аэропорта. Самый большой в Лас-Пальмасе». Холланд покачал головой. «Дик, возьми управление на себя. Держись на высоте 250 футов, курс 270 градусов». Роб кивнул и принял штурвал. А Холланд снова поднес трубку к уху и посмотрел на карту. «Доктор, мы уже проходили через это в Исландии. Мы приземлились и попали в ловушку. Куда бы ни направились, мы рискуем снова попасть под замок. Но если подумать, разве не этого мы хотим? Мы останемся на 24 часа, никто не заболеет, и все закончится, верно?» В Вашингтоне явно колебались. Нечто, касающееся известного всем упорства Акбаха, не выходило из головы Сэндерса. «Террористы не сдадутся и не отступят, во всяком случае, пока этого не захочет Рот. Как только они обнаружат самолет на земле, то изменят тактику, но цель останется той же – убийство». «Но почему?» «Зачем даже такой хладнокровной террористической организации настойчиво вызывать всемирное осуждение подобным действиям? Действительно ли им так важно убить Ланкастера? Или здесь есть что-то еще? Какая-то еще скрытая цель?» Расти раздраженно чуть покачал головой. «Существует же где-то логичный ответ, но он явно не может уловить его. Хотя Расти был достаточно знаком с образом мысли шиитов, чтобы понимать – если террористам удастся, то Акбах найдет способ уничтожить Ланкастера даже перед лицом всего мира, смотрящего в экран телевизора. Рейс 66 просто станет средством для достижения цели. Сэндерс поделился своими мрачными размышлениями с Холландом. Тот отнесся к этому скептически. «Если вы правы, то у нас совсем не остается способов выбраться, верно, Сэндерс?» «Мне жаль, но это так», — ответил Расти. «Не вешайте трубку». Холланд опустил аппарат и повернулся к Дику Робу и Рэйчел Шарвуд. Для Холланда Рэйчел стала теперь членом экипажа, таким же, как Роб, а возможно и кем-то большим. Она много не говорила, но капитан чувствовал ее тепло, в нескольких дюймах от себя. Женщина излучала поддержку и веру в него, и это давало ему странное ощущение силы. Холланд передал слова Сэндерса и указал на один из Канарских островов на карте. «Вот этот, Дик. Я введу координаты в компьютер. Держи самолет в воздухе на этой высоте. Пользуйся радиоальтиметром и направляйся на этот остров». Роб осторожно взглянул на капитана. «Ты думаешь, что там безопасно садиться?» Холланд склонил голову на бок. «Нет, я считаю, что Сэндерс, вероятно, прав. Но у нас не такой большой выбор. Если мы сможем дозаправиться и взлететь, мы так и сделаем. Если нет, что ж». Голос Холланда оборвался. Он взял телефон и объяснил свое решение. «Доктор, вы можете как-нибудь проверить, есть ли у них топливо? Когда вы это выясните, посмотрите, сможете ли вы уладить дело с продовольствием и с ассенизаторской службой? Если они не будут знать, кто мы такие, возможно, они примут нас, засвернувшись с курса чартерный рейс. Тогда нам удастся оттуда выбраться. Чтобы туда долететь, нам надо около 1:20. Сэндерс кивнул. Я постараюсь. Держите телефон рядом с окном. Я позвоню сразу же, как получу информацию. Скажите им, что вы звоните из управления пассажирских перевозок компании Quantum. Ничего им не объясняете. Сейчас здесь темно, так что отсутствие одного двигателя не привлечет слишком большого внимания. Выясните, что у них. Топливозаправщики или стационары? Стационары? Переспросил Расти. Это места на аэродромах, где горючее закачивается из подземных коммуникаций. Ясно. Расти подвинул к себе маленький блокнот и быстро записал. Сколько топлива? Полные баки. 240 тысяч фунтов топлива А или любого другого, который у них есть. И раз уж мы не летим на рандеву с транспортными самолетами, посланными из-за нас в пустыню, мне понадобится еда, скажем, для 300 человек. Все сгодится. Повисло молчание. Минутку. Мы должны действовать как обычный чартер с недостающим двигателем. Следовательно, в настоящий момент мы направляемся куда-то для ремонта. Я полагаю, еду просить бессмысленно. Но вычистить туалеты и заправиться питьевой водой стоит. Понял, откликнулся Расти. Но, капитан, если вы все это получите и снова взлетите, нам все равно придется решать, куда лететь дальше. Нам? Подумал Холланд. Неужели я снова позволяю кому-то принимать решение? Нет, это мой единственный союзник вне самолета, напомнил себе Джеймс. Нам это правильно. Мне нужна его помощь. Холланд громко выдохнул. Повторите мне ваше имя. Расти. Хорошо, Расти. Я Джеймс, а не капитан. Идет? Идет. Я думаю, что нам надо отправиться в какое-то непредсказуемое место, куда-нибудь, где народу побольше. Такое место, где террористы не осмелятся атаковать нас. Например, Рио-де-Жанейро, Кейптаун. При условии, что я смогу продержаться в воздухе достаточно долго. Вы это выясните? Помогите мне решить, куда направиться, если нам удастся выбраться с Канарских островов. Я сделаю это, Джеймс. Я это ценю. И раньше я ценил вашу помощь. Мне жаль, что я вас не послушал. Понимаю. Что ж, сказал Холланд, лучше бы я это сделал. В Вашингтоне Расти положил трубку, и в то же мгновение они с Шерри услышали, как в замочной скважине поворачивается ключ.